Ральф пожал плечами, но никак комментировать это уже не стал. Все его мысли уже были на аукционе. Это первый, но крайне важный шаг к тому, чтобы перекрыть кислород Рихтерам. Вебер уже знали, что их новые конкуренты держат фирму чистильщиков, но небольшую. С той технической базой, что у них есть сейчас, они точно не потянут снабжение целого завода. Нетрудно сложить 2 и 2, чтобы понять, как именно они собираются справиться. Сначала занять место молота, а потом прихватить и его имущество. Подобные аукционы – редкость. Если Рихтеры не смогут урвать на нем технику для расширения, то достать другую такую же будет уже непросто. Подобные образцы, бывшие в употреблении на продажу, поступают нечасто, а новые стоят в разы дороже. Об этом аукционе Ральф узнал тоже от Хосе. Тот не был идиотом и сложил 2 и 2. Ведь первый платеж по контракту Рихтер должен был получить аккурат перед его началом. Так что Вебер непременно там тоже появится. И сделают все, чтобы помешать этим выскочкам. Им самим новая техника не слишком нужна, но и лишней не будет. Главное, что без нее Рихтеры не смогут развиваться. Чтобы дальше обеспечивать завод, им придется закупать сырье у других чистильщиков. Да вот хоть у самих Веберов. Ральф ухмыльнулся. Они с удовольствием продадут им столько, сколько те пожелают. Примерно втридорога. И с другими поставщиками договорятся о том же, благо, у них достаточно верных партнеров. Так что, даже если Рихтеры все-таки сумеют достроить завод, то все равно очень быстро разорятся. А на их место придут те, кто действительно знает в этом деле толк. Я, Ольга, Прохор и наш слегка похудевший от переживаний финдиректор Арнольд уже сидели в хорошо знакомом мне аукционном доме. Только раньше я бывал здесь во время торгов за очаги. Но как оказалось, здесь продавали все, что связано с этой сферой бизнеса. Я спокойно ждал объявления первого лота, а вот Арни с Прохором изрядно нервничали. Ну и где перевод от Веласка? Не выдержал финдиректор, скоро уже все начнется. Наших ресурсов не хватит, чтобы выкупить даже половину лотов. Ответить я не успел, да и не особенно собирался. Но у Ольги зазвенел смартфон. «О, очкарик звонит», — меланхолично прокомментировала она. «Эта кличка как-то напрочь прилипла к Хосе, и за глаза его почти никто из моих людей по имени не звал. Что тут скажешь? У мужика был настоящий талант не нравиться людям. Даже странно, как он умудрился забраться так высоко в своем клане. Отвечай быстрее», — нервно заерзал на кресле Эрни. «Спроси его, где наши бабки?» Ольга пожала плечами и включила громкую связь. «Господин Рихтер», — подчеркнуто вежливо обратился ко мне Хосе. «Говори», — подтвердил я, что его слышу. Голос очкарика сразу стал ужасно огорченным. «Я все утро сегодня бился над вашим авансом, но, боюсь, у меня нет хороших новостей. Банк, как с ума сошел, заблокировал обе мои попытки перевести вам платеж, как подозрительные. Я уж и ругался с ними, но ничего поделать нельзя. В таких случаях перевод разблокируется не раньше, чем через неделю». Арнольд моментально побледнел, и я видел, что он уже готов развести конкретную панику, так что жестом приказал ему молчать. «Слышу, вы ужасно расстроились», — ответил я. «Не волнуйтесь об этом, Хосе, от этого портится цвет лица и появляются ранние морщины. Я уже обо всем позаботился. Мы с Изабеллой решили перестраховаться на такой случай. Так что обещанный вами платеж мы возьмем в золоте. И машины уже приехали». «Что, простите, не понял очкарик. Я говорю, что машины с золотыми слитками уже стоят возле аукционного дома и ждут моей команды». «Ох», с трудом скрыл он разочарование, но быстро спохватился. «В таком случае вы меня успокоили. Желаю удачи на аукционе». Он попрощался и отключился, а я рассмеялся. «Вы зачем вы это скрывали?» Начал возмущаться Арчи. «Я чуть не посидел. Простите», — испуганно добавил он, сообразив, что почти перешел черту. Как бывшей крысе, ему приходилось в два раза сильнее следить за языком, чем остальным. Тот же Прохор не забывал лишний раз напомнить Зиппельту его место. «Я не возражал, что он о нас будет думать, при той метке, что на него наложено, значения не имеет. Но жизнь предателя легкой быть не должна». Однако я ему все-таки ответил. «Мы с Изабеллой Веласко сохранили эту договоренность в тайне», — усмехнулся я. «Как видите, подстраховались мы не зря. Местные сотрудники ее клана не горят желанием нам помогать». Прохор почесал подбородок и спросил. «Так что, это получается, Очкарик нам специально палки в колеса ставить пытается? Возможно, я кивнул. Но с этим мы разберемся позже. А сейчас давайте сосредоточимся на аукционе. Стоило мне это сказать, как на сцену вышел ведущий и его помощница. Агрессивно накрашенная девушка в короткой юбке и топе цвета хаки замерла у большого экрана, на котором нам собирались показывать лоты. И первым из них стал сет винтовок. Как я понял, они собирались распродать по частям всю их оружейную, разбив огнестрел на несколько партий по типу оружия. Так что дальше нас ожидали и остальные типы оружия, вплоть до артиллерии. Скупать каждый из этих лотов мы не собирались. Только то, чего не хватало именно чистилищу и, что активнее всего использовалось в очагах, с прицелом на будущее расширение боевого состава. Так что винтовки мы решили пропустить. У Калинина в оружейной их было более чем достаточно. Но и без нас нашлись желающие их выкупить. Завязалась даже недолгая борьба, но одна из сторон быстро уступила. Дальше пошли пистолеты, которые мы тоже решили не выкупать. А вот за ручные пулеметы было решено побороться. Что интересно, тот самый крупный мужик в кожаной куртке, который легко отступил при борьбе за винтовки и пистолеты, дрался с нами как лев за все остальное. К счастью, ему хватило ума не поднимать цену до того уровня, когда это стало бы уже невыгодно никому, и ему пришлось отступить. Затем настала очередь бронежилетов и прочих средств защиты. Чистилище в этом вопросе очень уступало молоту. Конечно, немного броников было и у нас, но Диккенсы здесь в плане безопасности нас сильно опережали. У них была защита не только для туловища, но и бронепластины для защиты рук и ног. И, конечно, шлемы, как открытые, так и закрытые. Здесь борьба развернулась уже совсем не на шутку. Помимо того мужика в кожанке, в битву включились еще сразу несколько человек. Видимо, достать оружие гораздо проще, чем хорошие броники. Разумеется, в такой ситуации я уступить не мог. Так что по моему указанию Арни забрал их, несмотря на неприлично высокие цены. Но Прохор горячо уверял, что это все равно дешевле, чем покупать новое через официальных поставщиков. Повода ему не верить у меня не было, так что покупкой я остался доволен. А вот дальше началось самое интересное. Артиллерия и транспорт. Сначала на экране показали сет из трех мантикоров, гораздо меньше того, что Гарри отжал у них на выезде. Но лишним все равно не будет, так что их мы тоже выкупили, как и запасного Феникса. На последнем, мой вечный оппонент в черной куртке не удержался, повернул голову и злобно на меня зыркнул. Но так быстро отвернулся, что я даже не успел как следует рассмотреть его лицо. За меня это сделала ящерка. На всякий случай она запомнила всех, кто присутствовал на аукционе, как моих потенциальных конкурентов. Следующим лотом оказалась пара очень легких и мобильных внедорожников типа «Рысь». В каждом из них может поместиться максимум двое человек, водителей стрелок. Но та скорость, которой они могли достигать на пересеченной местности, внушала уважение. «Я хотел такие приобрести», — шепнул мне Прохор, — «но это ограниченная серия. Ты бы видел, как легко они пролетают через болото. За счет крутого баланса и особого строения шин почти невозможно увязнуть, только если умудриться сразу нырнуть на глубину. Но я тебе так скажу, там и от этого есть защита. Он буквально отпрыгивает назад, если понимает, что под передними колесами нет твердой почвы. Туда вставили какую-то особую техномагическую деталь, которая за это отвечает». Я хмыкнул. «Звучит интересно. Надо будет и для себя что-то подобное скрафтить». Посыл Прохора тоже понятен. Машинки полезные. Надо брать. В этот раз торги пошли горячее, чем когда-либо. Пару раз мне даже казалось, что покупатели натурально начнут друг на друга кидаться. С особой ненавистью они все, конечно, смотрели на меня. Уже даже самые невнимательные из них заметили, что все самые крутые лоты уходят мне. Но останавливаться я не планировал. Хотя мы все-таки решили пропустить еще один лот. Тоже внедорожники, но без какой-либо изюминки. Тут, тоже я во многом полагался на мнение Прохора. Удобно, что он знал кучу подробностей про каждое оружие или транспорт. Причем сразу было видно, что он вовсе не рисуется, а действительно хорошо разбирается в вопросе. Про какую характеристику я бы не задал ему уточняющий вопрос, он отвечал, даже не задумываясь, будто внутри него была встроенная энциклопедия. Но даже на такие простые внедорожники нашлись свои покупатели. А я вновь отметил, что, сделав пару ставок, мужик в куртке дальше бороться не стал. То ли наши с ним вкусы совпадали, то ли он специально хотел составить конкуренцию именно нам. Не заметить такую странность я, конечно, не мог. Тем временем объявили перерыв, и зал начал стремительно пустеть. Мы тоже сидеть на месте не стали и вышли в холл. Там можно было перекусить за предоставленными организаторами столиками или заказать напитки, даже алкогольные, но я, как обычно, остановил свой выбор на кофе, да и от обеда не отказался, так же как и все остальные из моей команды. А когда мы удобно расположились за столиками, я заметил, что мой самый яростный конкурент тоже обедает неподалеку в компании еще одного мужчины. Они старательно не смотрели в нашу сторону, настолько старательно, что я решил кое-что проверить. Едва заметный теневой полог мигнул, показывая, что я не ошибся. Эти двое, одаренные очень высокого уровня, а еще мы очень сильно им интересны. «Давай пробежим по списку лотов», — произнес я вполголоса. «Видишь эту позицию?» Он сразу оживился, пользуясь шансом набить себе очков в моих глазах. «Это будет один из самых интересных лотов», — начал он активно объяснять. «У вас безупречное чутье». Я внимательно слушал, а затем кивнул. «Мы должны получить его любой ценой. Он ключевой пункт в нашей дальнейшей стратегии развития. На остальное можешь плюнуть, но его нам надо получить». Закончив с обедом, мы вернулись в аукционный зал, как раз вовремя, чтобы дополнительно разогреть покупателей. На этот раз на сцену вышла еще и вторая девушка, тоже в мини-юбке цвета хаки и топе, из которого ее огромная грудь просто вываливалась. Над головой она несла табличку с надписью «Эксклюзив». И, когда она подошла к экрану, то на нем вместо привычных фотографий запустился целый видеоролик, а закадровый голос в это время пафосно вещал: «Мощь, мобильность и защита в одном. Представляем вашему вниманию бронетранспортер «Волкодав». Современные технологии, прочная броня и впечатляющая проходимость делают его идеальным выбором для самых опасных миссий. Защитите своих бойцов, доминируйте на поле боя, доверьтесь «Волкодаву». Видео не отставало. Внушительный блестящий БТР рассекал по бездорожью, демонстрируя всем мощь гусеничного движителя. По виду он мало чем уступал настоящему танку, и, в конце концов, даже заехал в один из очагов, где мощной пулеметной очередью начал эффектно расстреливать прыгунов. Стоит отдать должное оператору, реклама получилась очень даже заманчивой. Вот только объявленная стартовая цена заставила напрячься, наверное, всех присутствующих, в том числе моих ребят. Один я оставался спокойным. «Слушай», — шепнул я Прохору, — «а почему Молот не использовал этот БТР ни во время первой попытки зачистить очаг, ни потом, когда пытались найти и вывести свою технику? А у них его не было», — просто ответил Калинин. «Зиппельт, когда готовил нам список лотов, выяснил, что они как раз хотели его использовать для третьей попытки, поэтому выписали его за какие-то безумные бабки через свои связи в армейских кругах, но в итоге просто не успели им воспользоваться». «Жалко», — отозвался я, — «если бы успели, то он бы достался нам бесплатно». Тем временем посетители аукциона начали делать ставки, и цена взлетала просто космическими темпами. За «Волкодава» бились буквально все. Теперь я видел, что те взгляды, которыми потенциальные покупатели обменивались во время продажи «Рыси», просто детский лепет по сравнению с тем, что происходило сейчас. Двоих сидящих рядом конкурентов охране даже пришлось вывести из зала, потому что между ними завязалась потасовка. И охране, кстати, тоже досталось. Дебоширы отчаянно сопротивлялись своему выдворению и агрессивно отбивались. Охрану спасло только то, что все они являлись магистрами, а буяны – неодаренными. Но зато, когда порядок был вновь восстановлен, оставшиеся уже вели себя потише. Никому не хотелось потерять шанс на обладание настоящим военным ПТРом, да еще из самых передовых разработок. Мы пока ставку не поднимали, и без нас люди с этим отлично справлялись. Вместо этого, побледневший Арнольд подсчитывал в уме все наши золотые запасы и тихо рассуждал о том, где мы можем быстро взять кредит на крупную сумму. Сумму в миллион кейнов проскочили, даже не останавливаясь. Ценник неумолимо приближался к той отметке, где мы уже не сможем заплатить тем золотом, которым нас сегодня снабдила Белла. И вот мужик в куртке назвал цену, которая превышала эти запасы – 2 миллиона кейнов. Как видно, и запасы всех присутствующих в зале, потому что они разом замолчали, и в зале воцарилась напряженная тишина. В конце концов, кто-то робко поднял ставку на 50 тысяч, которую мужик в кожанке, конечно, перебил. «Я же в это время обратился к Арнольду. Это твой шанс себя проявить», — объявил я ему, — «торгуйся до упора, пусть пусть мы даже заложим чистилище». «Понял», — решительно отозвался Арни, а в его глазах загорелся огонь бывалой бизнес-акулы. И через несколько секунд он уже ворвался в горячую схватку за волкодава, чем разом обратил на себя ненависть десятков людей, которые уже выбыли из гонки. Но наш главный конкурент сдаваться не спешил. Стиснув зубы, он поднимал ставку за ставкой. Причем настолько яростно, что я уже почти не верил, что мы сможем обойти этого упрямца. Но Арнольд пока тоже не сдавался, и вновь перебил его ставку. 2 800 000. Правда, после этого, с грустью мне шепнул, что это последняя возможность, и последняя ставка, после мы можем просто ехать домой, денег не останется. Аукционист начал счет, и вся моя команда напряженно уставилась на упрямого мужика, и он поднял руку, заставив Арнольда и Прохора нервно втянуть воздух, мысленно попрощавшись с волкодавом. Взмах руки, 3 миллиона коинов, в два раза больше, чем мы получили в качестве первого платежа на постройку завода. Возможно, этот броневик и стоил таких денег, но... Арнольд растерянно поглядел на меня, он открыл было рот, но я с улыбкой приложил палец к губам. 2, 3 продано. На физиономии мужика в кожанке промелькнуло ликование до тех пор, пока он не обернулся на меня. «Нахрена нам нужна эта жестянка?» – произнес я. «Только идиоты ведутся на рекламный пафос. Впереди куча куда более интересных лотов». И с этими словами придушил паразитическое заклинание прослушку, которое эти два наивных идиота посадили на меня в кафе. Глава 9. «Но вы же сказали, что волкодав нам просто необходим». Практически хором начали говорить одно и то же Прохор и Арнольд. Хотя из-за предательства между бывшими друзьями пробежала жирная такая кошка, во многом их мнения все еще совпадали, и сейчас они оба выглядели крайне разочарованно. «Безусловно, этот БТР – вещь полезная», – согласился я, «но тратить на него такую сумму попросту недальновидно. Для того, чтобы зачищать альфа и бета-очаги, нам достаточно того оборудования, что уже есть». Прохор задумчиво почесал затылок и согласился, хотя в голосе все еще звучали нотки разочарования. «Ну, вообще да. С таким количеством мантикоров и фениксов альфа-очаг мы можем просто в порошок стереть, особенно не подставляясь под монстров. Да и с бетами попроще будет». «Ну вот», — кивнул я, — «а с гамма- и дельта-очагами прекрасно расправятся мои химеры. Причем совершенно бесплатно. Но все-таки с волкодавом мы бы могли и без твоей помощи зачищать гамма-очаги», — с досадой отозвался Прохор. «Вы и так сможете. Но об этом мы поговорим потом. Сейчас главное выкупить действительно важное оборудование. Пусть себе остальные гоняются хоть за птрами, хоть за танками. Мы их начнем приобретать, только когда закроем остальные потребности. Сейчас гораздо важнее вспомогательная техника, тягачи для перевозки тел, новые холодильники, инструменты для сбора и транспортировки растений и всего, что содержит скверну. Если мы хотим эффективно развиваться, то надо учитывать варианты, при которых чистилище будет работать сразу в двух, а то и трех очагах одновременно. Боевой транспорт и оружие у нас уже есть, и достаточно. А чего нет, то я сам сумею организовать. А вот грузовиков со всем необходимым для переработки скверны оборудованием много не бывает. И именно такие лоты пошли сплошным потоком после того, как волкодава за огромные деньги забрали конкуренты. Теперь они могли только злобно смотреть, как я практически без сопротивления получаю всю остальную технику. Надо сказать, что после того, как завершились торги по ПТРУ, зал изрядно опустел. Не будь у меня химер, я бы, может, и сам боролся за него всерьез. Но поймать в ловушку двоих придурков, которые попытались меня переиграть, гораздо приятней. И я с аукциона уехал максимально довольный. Из маленькой фирмы, которая перебивалась, чем придется, чистилище превращалось в серьезную организацию, которая принесет мне много коинов. Оставалось только одно. «Прохор», — обратился я к Калинину, который ехал обратно в чистилище в химеромобиле вместе со мной, — «с техникой и оружием у нас теперь проблем нет, кроме одной. Нужны те, кто будет всем этим пользоваться». «Согласен», — тут же откликнулся он, — «я тоже об этом только что думал». «Ни о чем тут думать», — улыбнулся я, объявляя набор и не затягивая с этим. «Сегодня же сделаю», — кивнул Прохор. «Отлично», — похвалил я его, — «но при вербовке учитывай несколько моих пожеланий. В первую очередь нам нужны ветераны с большим опытом, но такие, кто получал мало травм. С большой вероятностью у них окажутся способности к некромантии. И ты будешь их обучать?» — серьезно спросил Прохор. «Разумеется, как и тебя». Ольга говорит, что ты хорошо стараешься. Калинин смутился. Конечно, я очень заинтересован в этом обучении. Сегодня тебя ждет еще один важный урок. Предупреди Алана, через 2 часа мы небольшой компанией поедем на зачистку бета-очага, а остальных бойцов не берем, нахмурился он. До них очередь еще дойдет, а пока справимся вчетвером. Я тоже поеду. Впервые с начала аукциона оторвалась от смартфона Ольга. Да, и в этот раз можешь взять Арчи. Через 3 часа мы полным составом уже подъехали к очагу. И зрелище, развернувшееся перед нами, радости никому не доставило. Мда, протянул Прохор, не часто такое бывает. Ага, поддакнул ему Алан, обычно очаги зачищают раньше, чем они расползаются до жилых мест. Но тут видно, он возник прямо по центру деревни. Я об этом новости читала, добавила Ольга, для жителей все было кончено буквально за ночь. Самоцвет очага появился примерно в 2 часа, большинство уже давно спали, так что и заметили не сразу. Когда забили тревогу, спастись сумели единицы из тех, кто жил далеко от центра. Мда, снова тяжело вздохнул Прохор. Похоже, что его эта картина удручала сильнее, чем всех остальных. Я ободряюще похлопал его по плечу. Ты не думай, я не расклеился, сразу же поспешил пояснить он, просто я все детство провел в похожей деревеньке. Ну и конечно, меня это задевает. Все в порядке, но тебе придется сейчас отвлечься. Смотри, я подошел к багажнику, поднял капот, и прямо мне на ладонь выпрыгнула одна из мини-химер, похожая на саблезубого ушастого кролика с длинным тонким хвостом. Я передал ее Прохору. Тот явно такого не ожидал, но без вопросов взял ее на руки. Сосредоточься. Хоть ты и не являешься создателем этой химеры, но в тебе течет кровь некроманта, а я отдал ей приказ слушаться тебя. Но, чтобы все сработало, тебе нужно самому нащупать между вами связь. Ну как? Явно растерялся Калинин. Просто расслабься, как во время практики с Ольгой, только не до конца, конечно. Спать тебе сейчас не нужно, улыбнулся я. Придумай ей имя, добавила внучка, так проще наладить связь. Я одобрительно кивнул, а Ольга-то растет не только в боевом плане, но даже в таких мелочах начинает лучше понимать суть искусства некроманта. Хорошо, пусть будет Чеп, сказал он. Чеп, почему? Не сдержала любопытство внучка. От Чебурашка, смутился Прохор, смотри, какие уши, мне нравился этот мультик. А, сразу потеряла интерес к этому Ольга и добавила, ладно, давай, пробуй. Я попытаюсь, все еще не очень уверенно ответил Прохор и закрыл глаза. Новички часто так делают, когда практикуют расслабление, хотя это совершенно не обязательно. Примерно минута прошла в тишине, но первым не выдержал Алан. А что насчет меня, мне тоже выдадут химеру? С надеждой поинтересовался он. Нет, обломал его я. Пока ты не пробудил свои силы, это бессмысленно. Но как мне их пробудить? Я пожал плечами. Этот процесс у каждого индивидуален. Для кого-то дар доступен чуть ли не с рождения без всяких дополнительных условий. Другие нащупывают его с помощью медитаций, ну а остальным нужна хорошая встряска. Когда нас чуть не убили твои жнецы, это разве была не она? Пробурчал он. Это не обязательно страх или риск для жизни. Просто какие-то сильные эмоции, возможно, даже положительные. Я знал немало некромантов, кто пробуждал дар от радости или восторга. И как узнать, что нужно именно мне? Никак, снова разочаровал его я. В этот момент Прохор открыл глаза. «Кажется, я что-то чувствую», — сообщил он, хотя в его голосе уверенностью и не пахло. «Просто прикажи химере что-нибудь», — предложил я. «Ладно». Прохор наморщил лоб. Зачем-то надул щеки и вообще напрягся всем телом, будто почему-то решил, что команду надо отдавать именно так. «Расслабься», — засмеялась Ольга, — «это проще, чем кажется. Так ты ничего не добьешься». Калинин смутился и перестал корчить странные рожи. А химера, наконец, спрыгнула с его рук и двинулась в сторону почерневшей земли и травы очага. «Что ж», — подытожил я, — «раз мы все готовы, можем выдвигаться». «Ну, наконец-то», — воскликнула Ольга. И первая пошла вперед. С Арчи и изученным куполом она чувствовала себя гораздо уверенней, чем в прошлый раз. Только, похоже, забыла, что это не альфа, а бета-очаг. Но останавливать я ее не стал. Пусть сама хорошо прочувствует разницу. А подстраховать я ее всегда успею. А пока мы с Прохором пошли следом. Алан же расстроенно плелся в конце. Монстры так близко к границам нападали редко. Так что внучка спокойно остановилась возле 2 домов на окраине. Один выглядел как новенький, а вот стены и крыша 2-го буквально развалились на куски, а также на них отчетливо были видны следы когтей и зубов. «Как видите, — решил пояснить я, — в разрушенном доме кто-то явно пытался спрятаться. Думал, что монстры его там не достанут. Частая ошибка. Те, кто поумнее, не просто закрывают двери и ставни окон, но и прячутся в подвалах. Вот только это все равно не помогает. Значит, обычным людям только и остается, что бежать?» — грустно спросила Ольга. «Именно так. Это ужасно быть настолько беззащитными», — закончила она свою мысль. «А я понял, что она в том числе говорила и о себе. Еще совсем недавно моя внучка была в том же положении, что и остальные, и ее лекарский дар ничем бы ей не помог при встрече с тварями очага». Постояв еще немного, она решительно добавила: «Ладно, хватит прохлаждаться, давайте все здесь зачистим». И Ольга снова уверенно двинулась вперед, хотя я видел, что сейчас она этим скорее пытается себя подбодрить. Первая волна прыгунов не заставила себя долго ждать. Арчи тут же рванул им наперерез и на лету схватил одного из них, буквально выпотрошил его и взялся за следующего. Ольга материализовала теневой клинок и ждала. Стоило первому прыгуну до нее добраться, как она сразу активировала теневой купол и парой выверенных движений прикончила тварь. Мастерство внучки росло с каждым днем. Присоединились к ней и Прохор с Аланом. Правда, они вплотную к монстрам подбираться не спешили. Полагались на привычные для себя пулеметы. Но Прохор о своей химере не забывал. Правда, пока старался держать ее рядом с Арчи, больше помогать ему, чем действовать самостоятельно. Я видел, что Калинину все еще трудно дается одновременно контролировать химеру и сражаться самому, но все-таки что-то получалось. Хотя, конечно, даже до Ольги ему было далеко. Она уже так срослась со своим ревенантом, что ей будто и не требовалось уже дополнительно сосредотачиваться. Один только Алан с завистью поглядывал то на нее, то на Прохора. Но на это я и рассчитывал. Возможно, это та самая эмоция, которая позволит ему проявить свой дар. К тому же сам я в бой вообще не вмешивался. Мне хотелось посмотреть, как они справятся без моей помощи. Бета-очаги отличались от альф гораздо большей концентрацией толстяков. Если в альфе их могло встретиться в лучшем случае 2-3, то в бете уже не меньше десятка. Причем зачастую они нападали парами, а то и тройками. Вот и сейчас, отбившись от очередной стаи прыгунов, мои ученики заметили, что на них несутся два огромных существа, похожие на вепри, только еще и с острым рогом на лбу. «Держитесь за мной!» — крикнула Ольга. «Мы с Арчи их отвлечем, а вы расстреливайте!» «Вот черт!» — пробурчал Прохор. «Прятаться за спиной девушки, до такого я еще не опускался. Я обижусь!» — отозвалась Ольга. «Не забывай, что эта девушка тебя сделала и у нее есть магический щит. Забудешь тут!» — снова буркнул Калинин. Но на дальнейшие препирательства у них времени уже не было. Вепри стремительно приближались. Секунда, и первый тараном влетел в Ольгу с такой силой, что она даже покачнулась. Но толстяком тут же занялись Арчи и Чеп. С громким рычанием они вгрызлись в монстра и тем самым его серьезно отвлекли. Но оставался еще один. Он действовал ровно так же, как и его дружок. И по куполу прошел второй удар. Защита выдержала, но тут же развалилась. «Твою мать!» — выругалась Ольга, пока Ве приготовился ко второй атаке. Быстро поднять щит снова она пока не сможет. Если бы она сама его опустила, то нет вопросов. Но, когда его разрушают, большинству магов нужна хотя бы минута, чтобы снова направить энергию в нужное русло. И все присутствующие это уже знали. Поэтому, что Прохор, что Алан в едином порыве рванули на защиту девушки. Прохор буквально отшвырнул ее с пути чудовищного вепря, но сам монстр почему-то выбрал своей жертвой подбегающего Алана. Он шел чуть поодаль от этих двоих, так что немного запоздал, но успел как раз вовремя, чтобы получить рогом в живот, но не сразу. Перед этим он умудрился за этот рог как-то уцепиться. Причем, сейчас он почему-то не упал, а продолжал крепко его держать. А подойдя ближе, я заметил, что его и задело совсем чуть-чуть. Вот оно. Алан все-таки умудрился пробудить в себе дар. Он направил горячее желание остановить вепря в свои руки и тем самым усилил их. Так что теперь мог удерживать его какое-то время. Недолгое. Его сил хватило буквально на 2-3 секунды. А затем рог вепря буквально прошил его насквозь. Ольга в ужасе закричала, и Арчи, который уже вывел из строя первого толстяка, переключился на второго. Но было поздно. Мне пришлось вмешаться. Тем более, что, почуяв кровь, к нам уже со всех ног летели еще две стаи прыгунов. Мы добили вепря, а затем я накрыл всю компанию куполом и приступил к лечению, пока Ольга с Прохором отстреливали мелких тварей. Калинин из пулемета, а Ольга с помощью теневых метательных ножей, разумеется. Алан почти сразу потерял сознание, так что не стонал и не мешал. Но счет шел на секунды. Ему буквально разворотило живот. Несколько нижних ребер были сломаны, а кишки превратились в настоящий фарш. «Он же будет жить?» – беспокоился Прохор. «Должен», – ответил я, материализуя скальпель и сшиватель. «Мне предстояло сделать небольшую полевую операцию. К сожалению, когда внутренние органы начинают выпадать из тела или смещаться, я не могу их заставить вернуться на свое место одной силой мысли. Надо помочь и физически. Этим я и занялся». Но через 5 минут Алан все-таки открыл глаза. «Я жив?» – прохрипел он. «Охренеть! Я думал, сдохну». На этом моменте между атаками прыгунов как раз возникла небольшая передышка, и Прохор обернулся к нему со скорбным видом. «Прости, друг, мне больно тебе это говорить, но...» Алан сразу напрягся. «Что? Что случилось?» – воскликнул он. Калинин грустно покачал головой, а Ольга переняла эстафету. «Спасти тебя не удалось, но ты всегда можешь поговорить с Фредом. Жизнь у мертви не так уж и плоха». «Что?» – уже почти заорал Алан. «Как это возможно?» Шутники уже вовсю заливались смехом. Только тогда страдалец понял, что его разыгрывают. «Да ну вас!» – обиделся он и повернулся ко мне. «Спасибо». Еще несколько секунд после этого Алан приходил в себя и возмущался дурацкой шуткой друзей, но затем поднялся с земли и самодовольно ухмыльнулся. «Ну как же я хорош, вы видели, несколько секунд мы сражались с вепрем на равных. Что ж, пожалуй, то, что он пробудил дар, я объясню ему позже. Не хочу поощрять его тщеславие. С очагом мы провозились, конечно, гораздо дольше, чем если бы я активно помогал в его зачистке. Но после инцидента с Аланом я вновь ушел в тень и позволил ученикам разбираться самим. Пережитая опасность пошла им на пользу. Ольга, наконец, поняла, что она не бессмертна, а бета-очаг – это совсем не то, что альфа, который она зачистила до этого. Так что внучка больше не ломилась вперед слишком быстро. О Прохоре с Аланом и говорить было нечего. Они теперь старались максимально перестраховываться. Но, несмотря на еще парочку острых моментов, дальше обошлось все-таки без серьезных травм. «Теперь такие вылазки станут регулярными», – обрадовал я их в конце. «Вам еще очень многому нужно научиться». На лицах учеников отпечатались довольно смешанные чувства. За сегодняшний день они очень устали как физически, так и морально. Но все-таки в каждом из них пылал боевой дух. Они всеми силами стремились стать лучше. И это качество я выделял как одно из самых важных для хороших бойцов. Но на сегодня урок был закончен. Так что, оставив Алана и Прохора руководить сбором скверны, мы с Ольгой поехали домой, где нас встретил расстроенный Игнат. Он каждый день приносил мне отчет по тому, как продвигаются дела на стройке. Но оказалось, что сегодня они практически ничего не успели. Не знаю, хотели ли нас кинуть партнеры, или что вообще это было, начал рассказывать он, но я полдня не мог добиться того, чтобы нам отгрузили стройматериалы. Говорили про какую-то проверку погрузочной техники, и что по каким-то причинам ничего не работает как надо. Но я смотрю по отчету, что ее все-таки доставили, заметил я. «Да», — подтвердил Игнат, «но только после того, как я пригнал на склад наш строитряд. У мертвия мигом все и загрузили, и разгрузили, но куча времени была просто потеряна». «Не волнуйся», — успокоил я его, «это не твоя вина, а чья, я разберусь». «Тихо, не шуми ты так», — шикнул на помощника Томас Вебер, пока тот активно орудовал гвоздодером. До этого момента Том был одним из младших членов клана и знал, что ему нельзя облажаться. Сегодняшнее проникновение на склад Рихтеров – это его шанс подняться выше. Поэтому он почти не брал с собой помощников. Так, лишь двоих. И то, потому что сам бы просто не смог утащить все необходимые инструменты. Но как же хорошо, что Рихтеры совсем не позаботились о защите. Место стройки завода было окружено простейшей стеной, обычным забором из профиля. Проникнуть через такой не составит совершенно никакого труда. Так что сейчас он вместе со своей командой этим и занимался, аккуратно скручивая доски, чтобы можно было протиснуться внутрь. А там они разольют на стройке такое количество благодати, что все строители буквально через полчаса свалятся от передоза. Ральф придумал отличный план. Для всех остальных это будет выглядеть как грубейшее несоблюдение техники безопасности. А значит, строительство завода забуксует на очень долгий срок. Глава 10. Да они тут в 2 смены работают. От удивления Ланс, помощник Томаса, едва не прокричал это в полный голос. Сам же Томас после этого с такой силой ткнул его в бок, что Ланс чуть не упал. «Ты конченый, что ли, так шуметь?» — шепнул Том. «Простите», — стушевался помощник, но факт оставался фактом. Когда они отодвинули в сторону одну из секций строительного забора, то им открылась не особенно приятная для их задачи картина. Целый отряд строителей занимался какими-то работами, причем практически в полной тишине и темноте. Молчаливые, как зомби, они разбирали стройматериалы, протягивали кабельные трассы через фундамент или занимались другой нешумной работой. А ведь задача казалась такой простой. Снаружи стройка не охранялась, забор простейший, камер не видно, да и сам райончик глухой, никаких жилых домов, из которых их могут случайно увидеть. «Что делать будем?» — снова шепнул Ланс Томасу. Тот задумался, а после заметил вдали несколько вагончиков. Рабочие там либо хранили инструмент, либо отдыхали сами. «Там распылим», — предложил он. «Все равно они мимо ходить будут. Тоже должно хорошо сработать». «В смысле, у тех сараев?» — уточнил помощник. «Да, давай в обход», — подтвердил Том. Он двинулся вперед, бесшумно перемещаясь в тенях от груд стройматериалов и стоящей техники. А через минуту в ушах Томаса слились в одно два страшных звука. Дикий крик помощника и жуткое рычание какой-то огромной собаки. «Вот же!» — тихо выругался он и развернулся спасать дурака. «Уж с собакой справиться для одаренного нетрудно. И зачем так орать?» Но, увидев происходящее, он и сам едва сдержался. Пока Ланса буквально рвала на части огромная псина, на него самого смотрела еще одна такая же, жуткими глазищами, пылающими зеленым огнем. И словно одного этого было мало, сама собака походила на существо, сошедшее с экрана фильма ужасов. Костлявая, но при этом огромная тварь. Томас, понимая, что уже ничем не может помочь напарнику, попытался броситься на стройку. Хрен с ним, проваленным заданием, жизнь дороже, но кто бы ему дал. Одним прыжком костяной пес повалил его с ног. Все, что Томас мог сделать, это отбиваться слабыми электрическими заклинаниями. Таков уж был его уровень. Но монстр совершенно не реагировал на попытки его ранить. Можно ли вообще его ранить? Томас еще держался только с помощью щита. Но вот он треснул. И последним, что он услышал в своей жизни, был крик их водителя, который, не сдержав любопытства, тоже решил проверить, что здесь происходит, и заглянуть через дыру в заборе. Ужасная ошибка промелькнула у Томаса в голове перед тем, как отключиться навсегда, смертельная. «Я так долго проспал в своем склепе, что с момента пробуждения, наверное, еще ни разу не провел ночь в постели. Единственный раз, когда я вообще оказался на кровати, это, когда мы провели несколько весьма приятных часов с Беллой Веласко. Но я не жаловался. Ночью я всегда находил чем заняться и без того, чтобы дрыхнуть. Если я не работал в лаборатории, то восполнял пробелы в знаниях современного мира с помощью журналов и книг. А теперь им на смену пришли обучающие видео. Недавно я открыл для себя и этот тип досуга. Несмотря на то, что я не мог трогать не то, что сам телевизор, а даже пульт от него, с этим прекрасно справлялся Фред. А Ольга научила его не только переключать каналы, но и по запросу искать видеоролики в интернете. Так что мои способы получения информации изрядно расширились. Ну а сегодняшнюю ночь я провел в полном расслаблении, знакомясь с творчеством различных современных музыкальных групп. Стоит признать, что в мое время барды были гораздо примитивней, и не скрою, что новые веяния в музыке пришлись мне по вкусу. Особенно то, что сейчас называлось классическим роком. Такое хорошо включать во время атаки химер для создания настроения. Я так увлекся, что даже не стал обращать внимание на чьи-то сдавленные крики за окном, они только добавляли музыке атмосферности. Ни птицы, ни ящерка тревогу не поднимали, так что и я напрягаться не стал. Зато ранним утром ко мне ворвался взбудораженный Игнат. Но даже так, он не забыл сначала спросить разрешения на то, чтобы меня побеспокоить. Идеальный исполнитель. Прошлой ночью на стройку было совершено проникновение. Предполагаю, что с целью диверсии. Но совершить ее они, похоже, не успели. Фобос и Димас сработали как и положено. И теперь у нас три новых трупа, отчеканил он. В каком состоянии? Сразу уточнил я. Игнат смутился. Ну сами поглядите. Допытывать подробности я не стал. По его тону и так понятно, что дело плохо. Так что, когда я обнаружил, как собаки прямо на территории стройки играют в футбол чьей-то головой, то окончательно убедился, что эти тела пойдут только на расходный материал, не более. Гончие заскучали без зачистки очагов или охоты за врагами клана, что ужасно обрадовались гостями. Но сначала нужно выяснить, кто это вообще были такие. Явных врагов у меня сейчас не было, но эти товарищи точно не были случайными прохожими. Уже одно то, как они вырядились, говорило о том, что на стройку эти парни явились отнюдь не с добрыми намерениями. Когда Фред собрал их передо мной по кускам, словно конструктор Лева, я отметил, что двое из них были похожи на самых настоящих лазутчиков. Они были одеты в черные комбинезоны и балаклавы, закрывающие лица. Конечно, после того, как гончие развлекались с ними несколько часов, их одежда изрядно поистрепалась, но все-таки представление о ней получить было еще реально. Также я не нашел при них никаких документов или опознавательных знаков. И это точно не вина Фобоса и Димаса. Ничего важного у наших двоих диверсантов не было изначально. Зато вот третий придурок дал хорошую зацепку. Он и одет был совершенно обычно, а во внутреннем кармане его пиджака обнаружились водительские права и документы на машину. Значит, и автомобиль вряд ли далеко. С такими мыслями я прогулялся по району и действительно обнаружил небольшой фургон. Ну а дальше оставалось только поставить задачу Ли Фэнь. Я не сомневался в том, что наша хакерша очень быстро определит, кто это такие и с кем они связаны. Так и случилось. Когда я приехал к ней в офис, а такие беседы я предпочитал вести лично, меня уже ждала полная раскладка по ситуации. Фургон принадлежал неким Веберам, что сначала меня несколько обескуражило, ведь я совершенно не помнил, где Рихтеры умудрились перейти им дорогу. Да я и фамилию-то эту слышал впервые, совершенно точно. Но по мере того, как Ли Фэнь раскрывала карты, ситуация становилась все более понятной. Оказывается, клан Веберов владел сразу тремя мусорными заводами в городе. Два из них, впрочем, были не слишком большими, но вот третий, довольно крупный, примерно такой же, каким должен стать наш. Все это проливало свет на то, какого хрена им от нас надо. Очевидно, здесь дело в обычной конкуренции. Возможно, они и сами планировали расширять производство. И наша стройка им теперь, как кость в горле. Ведь мы откусим тот кусок пирога, на который рассчитывали они. Что скажешь о силе их клана? Уточнил я у Ли Фэнь. Она задумчиво накрутила одну из косичек на палец и ответила: я пока не успела собрать по ним полную статистику, но нашла кое-что интересное. Смотрите. Она вывела на экран фотографию, которую получила от моего теневого разведчика с аукциона. С тех пор, как мы сделали программу отслеживания моих шпионов, абсолютно вся информация дублировалась на сервер нашей IT-лаборатории. Так что теперь я смотрел на хмурые лица тех самых придурков, которые забрали волкодава по совершенно сумасшедшей цене. А далее Ли Фэнь открыла в браузере какую-то статью про Веберов и там тоже обратила мое внимание на одну из фотографий. Узнаете, один из тех, кто боролся с вами на аукционе за имущество молота, никто иной, как Ральф Вебер, заместитель главы их клана. Что ж, это и правда интересно. Ты, молодец, что заметила, похвалил я девушку. Но она сильно радоваться не стала. Да это не моя заслуга, отмахнулась она, у нас еще после работы с Джао осталась система распознавания лиц. Довольно примитивная, но все же, удобно, что можно загружать туда хоть все фотографии и видео с камер из других устройств. А потом, если надо, то достаточно добавить одну с нужным человеком, и система покажет все материалы с ним же. Если они, конечно, там есть. Удобно, согласился я. Что ж, информация интересная, но не похоже, что эти Веберы какие-то серьезные противники. Однако приказ раздобыть полную статистику по их клану я оставил в силе, на случай, если они не угомонятся. Вернувшись домой, я обнаружил в гостиной не только Ольгу, но и Прохора. С тех пор, как он начал у нее учиться, то стал частым гостем у нас дома. Иногда мне казалось, что еще немного, и он просто к нам переселится. С каждым днем в конюшне становилось все теснее. Причем, пока мы не построим полноценный замок, это никак не изменить. Ситуация обещала только ухудшаться. Вот и сегодня я попросил Ольгу пригласить сюда еще и Алана. Пора и ему приступать к тренировкам, а заодно и вообще узнать, что его дар все-таки пробудился. Приехали они вместе, но Алан по каким-то причинам задержался на парковке. А стоило ему только войти в дом, как весь его вид буквально кричал о том, что к тренировке он, мягко говоря, не готов. «Прошу», – прохрипел он, – «где туалет? Срочно!» Его лицо покраснело от натуги, и все жесты говорили о том, что он сдерживается из последних сил. Еще чуть-чуть, и может произойти катастрофа. Вопрос явно не терпел отлагательств. И, получив ответ, он, держась за живот, пулей рванул в уборную, чтобы закрыться там на полчаса, не меньше. Ну а звуки, которые прорывались из-за двери, вызывали смутные ассоциации с открывшимся порталом в ад. Прохор изо всех сил старался оставаться серьезным, но его то и дело пробивало на смех. Ольга, в которой временами вновь просыпался сердобольный лекарь, не могла понять его веселья. Прохор, удивилась она, он же, видимо, страдает. Халява до добра не доводит, качая головой, ответил Прохор. А, когда, наконец, изрядно побледневший Алан все-таки покинул место своего вынужденного заточения, внучка сочувственно к нему обратилась. «Иди сюда, попробую тебе помочь», — предложила она. Он смутился, но спорить, конечно, не стал и, пошатываясь, побрел к ней. «Как ты так умудрился, лошара?» Не удержался от дружеской подколки, Прохор. «Что за халява?» — заинтересовался я. «Да прямо здесь, у вашей стройки, я повелся на бесплатную дегустацию и взял пару хот-догов», — пояснил Алан. «Но не могло же отравление проявиться так быстро, а, и нескольких минут не прошло». «Ну, вообще, все индивидуально», — ответила ему Ольга, приложив руку к лбу. «Если там была какая-то ядреная смесь бактерий и вирусов, а похоже, так оно и было. Я, конечно, не слишком сильна в обычном магическом лечении, но как минимум половину этой гадости точно подчищу. Страдать, конечно, будешь, но меньше». «Пожалуйста», — слабым голосом отозвался Алан, — «буду по гроб жизни благодарен». «Я больше не хочу», — он покосился на туалет, думал, «из меня там сам дьявол вырывается. Уж простите за подробности». Я подошел ближе. «Удобный случай, чтобы дать внучке еще один урок. Ты можешь помочь ему не наполовину», — сообщил я, «а избавить его от заразы вполне себе окончательно. Для этого сосредоточься на этой точке», — я ткнул Алана пальцем в бок, «из этой точки направь поток энергии по всему кишечнику, как бы выжигая все лишнее». «Поняла», — кивнула внучка и сосредоточилась. Увы, получилось у нее не сразу, и Алану все-таки пришлось еще раз отлучиться в уборную между сеансами лечения, но все-таки она справилась. Правда, наш боец все еще был настолько измотан, что вряд ли способен разобраться даже с тем, как работает расслабление, хотя это заклинание ему сейчас вполне могло бы помочь. Пока что он был способен только пластом лежать на кресле. Никогда такого не было. 2 дня подряд я чуть не погиб. Спасибо вам, друзья, что я еще жив. Думаю, таким Алана не видел еще никто. В этой ситуации он растерял всю свою браваду и казался почти нормальным человеком. Так что, возможно, такие встряски ему даже на пользу. Но прямо сейчас нужно разобраться, что это за дегустация такая прямо у нас под боком. Ольга, не хочешь прогуляться? Предложил я, и, оставив остальных дома, мы отправились на разведку. Все было ровно так, как сказал Алан. Прямо напротив стройки стоял ярко разукрашенный фургончик с хот-догами и еще пара таких же цветастых палаток. В одной из них даже играл диджей, а неподалеку танцевали несколько фигуристых девушек в коротких юбках и топах. Причем в руках у них были помпоны тоже в виде хот-догов. Над всем этим гордо красовались рекламные плакаты. «Наши булочки и сосиска заставят тебя стонать от удовольствия. И наша сосиска так хороша, что булочки сами раздвигаются. Какая любопытная униформа», — заинтересовался я. «Продавщицы уличной еды всегда так выглядят». «Нет, так выглядят болельщицы», — сморщила нос моя внучка. По ее словам, так одеваются девушки на спортивных соревнованиях, чтобы поддержать свою команду. На мой взгляд, такая демонстрация своих достоинств скорее отвлекает от игры, чем способствует ей. Хотя, возможно, это вид психической атаки, направленной на соперников, тогда подобный вид вполне имеет смысл. В общем, тот, кто проводил эту дегустацию, серьезно озадачился, чтобы привлечь внимание. И стоило мне подойти ближе, как все эти девушки облепили меня словно пчелы, буквально умоляя попробовать их хот-доги. «А вы, аристократ?» – защебетали они. «Попробуйте наш хот-дог. Не хуже, чем подают в дорогих ресторанах. Вы тут живете, дура, что делать аристократу в таких трущобах? Вы тут по делам, а это ваша жена, не похожа она на жену, наверное, служанка. Ну попробуйте, пожалуйста, а мы с вами сфотографируемся». Я жестом остановил Ольгу, в которой уже пробудились теневые силы и желание убивать. «Милые дамы, я готов попробовать вашу прекрасную уличную еду», — сказал я, вызвав у них бурю восторга. «Что ж, пора установить истину, и я откусил от одного из хот-догов, чтобы убедиться, что в мой организм сразу же хлынула целая армия кишечных бактерий, причем, будто бы даже слегка модифицированных магией, чтобы эффект от отравления проявился быстрее. Сами хот-доги, кстати, были вполне ничего, их залили каким-то вкусным соусом, да и сосиска не была протухшей, как я мог предположить сначала. Нет, кто-то специально их испортил. А почему вы выбрали именно это место для дегустации? Поинтересовался я, делая еще один укус и сразу же очищая организм от бактерий. В этом районе не так много людей, ответила бойкая блондинка с двумя хвостиками. Нам нужно было, чтобы рядом была стройка, и организаторы посоветовали как раз это место. И цель рекламной кампании — показать, как радуются нашим хот-догам простые рабочие люди. Да-да, вклинилась ее большеглазая подружка, нам надо сделать несколько хороших фотографий, как аппетитно обедают строители, но, что-то идет не так, с улыбкой уточнил я. Да, кивнула блондинка, это очень странно, мы здесь уже часа три, но рабочие даже не вышли на обеденный перерыв, прямо не знаем, что и придумать. Что ж, желаю вам удачи, попрощался я. Судя по всему, эти девчонки действительно были не в курсе, что именно они продают. Неудивительно, что сами они такую еду не пробуют. Чтобы иметь такие спортивные фигуры, они должны постоянно контролировать свое питание. Тем более, что ни одна из них не была одаренной. Но факт оставался фактом. Это дегустация, очередная диверсия. Похоже, что эти веберы не готовы успокоиться по-хорошему. Да и в изобретательности им отказать нельзя. Будь у меня наняты обычные строители, сейчас бы они все слегли от тяжелейшей дизентерии. Вряд ли кто-то из них смог устоять от такой задорной провокации, и работы бы пришлось приостановить минимум на несколько дней. Причем я уверен, что нет никакого смысла докапываться до продавцов. Скорее всего, у них договор с несуществующей фирмой. Концы в воду, как говорится. Всеми этими мыслями я и поделился со своими учениками, когда вернулся домой, а заодно спросил, знают ли они что-то про веберов. Ольга, понятное дело, промолчала. Калинин покачал головой, а вот Алан удивил. Вот козлы, возмутился он, будучи пострадавшим сильнее всех. Мало того, что жулье, так еще и людей травит. Когда еще брат был на свободе, он со своей бандой пару раз связывался с этими тварями, чтоб их самих так скрутило, как меня сегодня. Вновь не удержался от экспрессивных возгласов он. Ближе к делу, потребовал я. Да что особо рассказывать, продолжил Алан. Жадные они, так что экономит при любой возможности. Брат говорил, что у себя на заводе они контрабанду принимают. Не только у чистильщиков закупаются, пояснил он, но и у браконьеров сырье берут. За гроши, конечно, но горячий товар больше никуда не сдашь, нормальные владельцы заводов с ним не связываются. Ценная информация, похвалил Алан и я. Что ж, судя по всему, по-хорошему эти затейники не успокоятся, но это та игра, в которую можно играть вдвоем. Глава 11. Аво, ты где такую махину достал? Что-то не верится, что сам грохнул. Пол Вебер даже присвистнул от удивления. Сегодня он был дежурным по приему сырья, но еще ни разу не видел, чтобы браконьер притащил ему такое чудовище. Он бы, может, и не так изумился, если бы увидел кого-то из их постоянных поставщиков. Но сейчас за рулем фургона с грузом оказался совершенно незнакомый ему молодой мужчина. Хотя выглядел он, в общем-то, довольно типично для тех, кто сбывает незаконный товар. Вот есть такие люди, смотришь на них и прямо видно, что рожа бандитская. И в ответ на его вопрос браконьер сразу же приложил палец к губам. «Слушай, мне не нужны проблемы», — начал озираться он по сторонам, — «здесь же нет камер». «Нет, конечно», — смеясь, успокоил его Пол. «Мы что, дураки, по-твоему, сами на себя компромат собирать?» Браконьер выдохнул и пояснил. «Да я у босса этот грузовик со всем содержимым угнал. Ты только не говори никому, да и там все чисто, комар носа не подточит». «Да мне-то какое дело?» — пожал плечами Пол. «Если ты здесь, то знаешь, что мы своих поставщиков не сдаем. Вот только тебе самому не проще было бы по-честному сделать, чтобы без таких страхов и переживаний. Со своей-то стороны мы все гарантируем, но тебя могли и свои спалить». «Да не», — отмахнулся браконьер, — «я все по-умному вывез. А если по-честному делить, то слишком много претендентов на куш. А так я все себе заберу, да и уволюсь нафиг через некоторое время. Не все же время рисковать ради бабок, когда-то и остановиться пора, если хочешь выйти из бизнеса живым. Что ж, этот ответ Пол хорошо понимал. Он и сам перевелся в мусорщики из чистильщиков по такой же причине. Ладно, давай разгружать. Сейчас я труповозку подгоню. Труповозками на заводах называли все тележки для транспортировки туш монстров. А для этой надо было притащить со склада самую огромную, а то и соединить две в одну, может даже три. Хорошо, согласился браконьер, а расчет сразу после? Ага, как выгрузим, закину плату сразу тебе на сферу, подтвердил Пол. Если можно, я бы хотел забрать золотом, выдвинул неожиданную просьбу он. Можно и золотом, пожал плечами Вебер, тогда я заодно сейчас и его притащу, пообещал он. И примерно через 10 минут довольный браконьер, получив свою плату, покинул территорию завода. «Что-то я даже не знаю, братюнь», – устало обратился к Филу Ганс, – «мы уже несколько ночей шляемся по всему городу, но так и не можем найти ни единого доказательства тому, о чем сообщила нам Шарлотта». «Всего несколько ночей», – поправил его Фил с ударением на первом слове, – «город слишком большой, чтобы так быстро сдаваться. Наверняка мы найдем доказательства». «Даже не знаю», – снова неуверенно протянул Ганс, – «монстр, пожирающий дома, это как-то слишком даже после всего, что мы с тобой уже видели». Но Фил в своей уверенности был непреклонен. «Шарлотта не могла соврать», — упрямо возражал он. «Зачем ей это?» «Ну не знаю, может быть, по тебе соскучилась», — загоготал Ганс. «Ну а ты и рад любому поводу с ней пообщаться». Услышав слово «соскучилась», Фил моментально покраснел, но сразу же начал отпираться. «Нет же, она не такая. Шарлотта и с птицами не соврала, уверен, что и сейчас не врет». «Ладно, ладно, расслабься, братюнь, мы поищем еще, это наш долг», – торжественно закончил Ганс. Уже несколько дней они выбирали для прогулок самые малонаселенные районы города, такие, где если и были жилые дома, то они давно планировались под снос. Вот, например, сейчас они гуляли в промышленном районе, неподалеку от какого-то завода. В столице их было столько, что и не упомнишь где какой. Этот, правда, был по-настоящему крупным. Им понадобилось очень много времени, чтобы даже просто пройти вдоль него. И, когда он уже остался позади, а братюни собирались идти дальше, то услышали за спиной грохот. А, обернувшись, охренели. «Ты тоже это видишь, Фил?» Одновременно удивленным и восторженным голосом спросил Ганс. «А я говорил». Возбужденно согласился с ним Фил. «Вот оно, вот оно». Оба друга зачарованно смотрели, как с диким скрежетом и треском какое-то огромное существо буквально разрывало крышу заводского здания. Причем, цели его были понятны сразу. Оно явно ломилось внутрь производственного цеха, активно прогрызая себе путь. «Ты что стоишь?» – вдруг опомнился Ганс. «Доставай камеру». В этот раз братюни отлично подготовились. На одни смартфоны они уже не рассчитывали, а приобрели настоящее профессиональное оборудование для съемок, высокоточную видеокамеру, которая могла снимать даже ночью, далеко не новую, конечно, но уж на что хватило сбережений, да и работала она все еще прекрасно, так что на этот раз друзья во всех красках зафиксировали все, что происходило, пока огромный монстр-червь не скрылся внутри завода. Сырье для переработки стаскивали в один из складов холодильников на территории завода, а большая их часть строилась по типовым чертежам, иногда с какими-то мелкими правками. Но даже об этих мелких несостыковках я уже знал. Ли Фэнь достала все, что нужно, и у меня был целый день, чтобы досконально все изучить. Так что мой теневой разведчик без труда нашел Гарри. Алан отлично справился со своей задачей, никто ничего не заподозрил, и огромный босс очага, как бомба замедленного действия, ждал моей команды. Сам я проникать на территорию завода не стал, да и не собирался, остановившись в химеромобиле за пару кварталов отсюда. Просто, чтобы тратить меньше энергии, отдавая команды своим питомцам, коих со мной было всего два, и то ящерка, чисто вспомогательный. А так, одного Гарри более, чем достаточно, чтобы устроить на внутри полный хаос. Несмотря на то, что завод работал круглосуточно, ночью там шли процессы, практически не требующие участия человека. Так что практически все работники к этому времени уже разошлись по домам, а следили за производством лишь пара-тройка дежурных. И я надеялся, что последним хватит ума не связываться с бешеным монстром. Так же как и охране. Я приехал сюда не за телами, а за тем, чтобы чувствительно щелкнуть по носу Веберов. Так что первым делом Гарри просто тихо сожрал всех очаговых монстров, которые хранились на складе вместе с ним. Заодно за счет этого поднял свой уровень. Причем не в первый раз за сегодня. Незадолго до того, как отправить его на вражескую территорию, я и сам его покормил. Как потом оказалось, недавние незваные гости пробрались на стройку не с пустыми руками, а с распылителями скверны благодати. Когда мы нашли эти баллоны на нашей территории, то стало очевидно, какую именно диверсию они планировали. Хотели не только вывести из строя моих работников, но и привлечь внимание государственных служб к нарушениям норм безопасности. В общем, всю эту скверну тоже пожрал Гарри. Так что теперь он был примерно раза в два мощнее, чем когда разгонял молот. А он уже тогда мог как следует дать жару врагам. Закончив с поеданием сырья, мой питомец проломил стену и вырвался из склада холодильника. И я сразу направил его наверх. Буквально взлетев по стене, он первым делом пополз на крышу производственного цеха. Именно там находилось все самое дорогостоящее оборудование. Так что и начать я собирался оттуда. В это же время, к складу на шум начали сбегаться работники и охрана. Даже без помощи ящерки, я слышал их крики. Они горячо спорили, что же случилось. До тех пор, пока Гарри не начал прорываться сквозь крепкую бетонную стену, оставляя позади себя лишь обломки, снова раздались крики, но в этот раз среди них я слышал чей-то командный голос. Он активно приказывал охране занять позиции и начать отстреливать монстра до тех пор, пока не прибудет подкрепление. Как жаль, что Гарри на все их попытки нанести ему урон было абсолютно наплевать. Жаль для них, конечно. Я же развлекался как мог, приказывая огромной махине уничтожать все, что только попадалось на его пути. Ему хватило минуты, чтобы прорваться в производственный цех. Еще 5 минут, чтобы угробить там абсолютно все дорогостоящее оборудование. И, если сначала у охраны еще была какая-то мотивация его остановить, то очень скоро они приняли единственное правильное решение – свалить подальше от помещений, где буйствует червь. Обычная охрана завода не состояла из сильных одаренных. Там даже магистров-то было всего 2 или 3 человека. Они явно не рассчитывали на угрозу опасней, чем обычные воришки. Так что, оценив масштабы разрушения, они сразу ушли в тень. А может быть, им было это приказано. Верное решение, если так, остановить Гарри им все равно не под силу, даже когда здесь появятся маги посильнее. Поэтому мы продолжили развлекаться. Производственный цех восстановлению больше не подлежал, а дальше червь пробил себе дорогу на склад уже переработанной благодати. Здесь ему тоже было где разгуляться и что пожрать.